Второе. Не передать, с какими чувствами шел я к дверям полицейской больницы, детищу Федора Петровича. Порывами налетал ветер, громко и сухо шелестели липы, чуть потемнело небо, на востоке сплошь затянутое серыми дождевыми облаками. Неподалеку от дверей рассеянно шаркал метлой Игнат Тихонович Лапкин. После двух-трех взмахов, останавливаясь, кладя ладони одна на другую на древко метлы, пристраивая на них подбородок и вперяя взгляд неведомо куда, то ли в землю, то ли поверх крыши больницы, в бегущие по небу облака. Увидев меня, он снял картуз и поклонился. — О, вот и вы! Я все гадал, отчего Август с Казимирович не едут. Все едут, а его нет. И друзья были. У меня похолодело в груди. — Постой, Игнатий Тихонович, что ты говоришь, были? Он... Лапкин с силой шаркнул метлой, подняв тучу пыли. — Дай, что ли, скорее, чтоб все прибил, — проворчал он. — А Федор Петрович живой покамест, но совсем плохой. Этот, как его, карбункул его замучил. Я и к Дусе Тамбовской ходил. И к Якову Самойловичу в Преображенскую лечебницу у них спрашивал, без толку. Яков Самойлович все про какие-то доски твердит, а Дуся вообще... Я, говорит, голубица, я таких дел не касаюсь. Правду говоря, все эти юродивые предсказатели, все эти люди странной породы, к которым захаживал Игнатий Тихонович, никогда меня не интересовали. В моем представлении это был совершенно выморочный мир. Откуда, однако, против всех законов науки вдруг проблескивали всполохи удивительных и тревожных прозрений? Доски, о которых брякнул Яков Самойлович, пожизненный обитатель сумасшедшего дома, против моей воли глубоко и больно задели душу. С одной стороны, я понимал, что это всего-навсего абракадабра, бессмыслица, обманывающая своей мнимой глубиной, а с другой... Мысль бежала сама. Доски, забор, доски, пол, доски, полка, но доски и гроб. Какая чушь с ужасной досадой на самого себя, пробормотал я, должно быть, довольно громко. Игнатий Тихонович услышал. Чушь? Вы это о чем? Я махнул рукой. Все на свете. Ну, скажи на милость, зачем Федору Петровичу так тяжело болеть? Воля Божья! — неуверенно отвечал Лапкин. — Непонятное раздражение охватило меня. — Зачем же ему, — я кивнул на небо, — это понадобилось? — Зачем мучить праведника? — Когда ты здоров, то и Бога любишь, — теперь же без тени сомнений промолвил Игнат Тихонович. — Это дно. — В горестях и болезнях Федор-то Петрович как мучается, а против Бога слова не сказал. Новый Иов, он у нас. Я был уж взялся за ручку двери, но тут она отворилась, и я увидел Ивана Васильевича Киреевского, славного человека, которого за большие познания и любовь к Отечеству в определенных кругах весьма чтили и внимали каждому его слову. Он долгие годы провел как бы в бездействии, но сейчас стало ясно, что Иван Васильевич, скорее всего, копил умственные и нравственные силы, чтобы, в конце концов, со всей мощью незаурядного ума и горячего чувства промолвить некое решающее суждение России о том, каков был смысл ее прошлого и какую роль надлежит ей сыграть в будущем. Лицо его было печально. Мы поздоровались, я первым делом спросил, как он. Прямо взглянув на меня, он с беспощадной твердостью ответил: умирает, и ни одной жалобы. — Я только и думаю, — прерывисто сказал Киреевский, — я только и молю Бога лишь о том, чтобы последние мои дни прошли в таком же душевном спокойствии. Так, — прибавил он, — уходят люди, до конца исполнившие свой долг. Прощайте, Август Казимирович. Это была наша последняя встреча. Спустя... 3 года я провожал Ивана Васильевича в последний путь со скорбной мыслью о еще одной отлетевшей вечность чистой душе. и с горьким сожалением о его едва раскрывшихся дарованиях. Затем я медленно поднимался по лестнице железными ступенями, стараясь ступать как можно тише, вспоминая, как в иные времена она гремела под моей быстрой пробежкой и вверх, и вниз, и гудела в ответ на грузную поступь Федора Петровича. Ах, господа, господа, тяжело мне было всходить, тяжело и страшно. Чего б я только не дал, чтобы все оставалось как прежде, чтобы Газ встретил бы меня в добром здравии и принялся бы немедленно посвящать в заботы об арестантах пересыльного замка или читать очередное свое послание тюремному комитету, генерал-губернатору или министру. «Меня, — говорил, к примеру, он, — упрекают в нарушении устава о ссыльных. Мой ответ...» — он хватал с стола густый списанный лист и жаром принимался читать. «Обязанность руководствоваться уставом о ссыльных может быть уподоблена закону святить субботу. Господь, изрекший, что он пришел не разрушать закон, сам истолковал книжникам и фарисеям, порицавшим его за нарушение субботы, пособием страждущим, что не человек создан для субботы, а суббота для человека. Так и устав создан в пользу пересыльных, а не пересыльные созданы для устава». Отложив бумагу, он взглядывал на меня с видом Давида, так что сразившим Голиафа. «Святая простота!» Он был уверен, что против евангельского примера его противникам нечего будет ему возразить, и они перестанут долгими месяцами морить ссыльных в губернском замке. Я иногда принимал обиженный вид. «К вам, Федор Петрович, просто так не придешь, как добрые люди ходят друг к другу в гости, попить чайку, посудачить, о том о сём, потолковать о политике, посетовать на размолку с домашними. А бокали доброго вина с вами и заикнуться боишься, тотчас подпадешь под ваш гнев. Чай у вас чудовищный. Разговоров об общих знакомых вы не переносите, к политике равнодушно. А на большие и малые семейные бури ответ у вас один — просите прощения». Он улыбался и кротко возражал. «Но жизнь наша, голубчик, Август Казимирович, так коротка, а успеть надо так много жатвы». — Много, — задумчиво, — говорил он. — А делаете ли, увы, мало. — Но вы меры не знаете. Вам надо, чтобы все творили добро, не пили спиртного и говорили одну только правду. Наш Господь никак не свяжет сатану, а вы хотите расправиться с ним собственными силами. Он задумчиво поднимал брови. — Сатана — это всего лишь оправдание нашим порокам и слабостям. А мои пожелания, что в них худого? Ах, дорогой мой человек, ведь это тоже была его затея. Кружка, куда должен был опустить несколько денег всякий увлеченный во лжи, пусть самый маленький и самый невинный. Не скрою, однажды попался я. Речь шла о прошении освободить из-под стражи трех аманатчиков, коих с Кавказа велено было переселить в Финляндию. Федор Петрович весьма переживал, что эти южные, выросшие под горячим солнцем люди, зачахнут в суровом северном климате. А кроме того, загорелся мечтой оставить при больнице одного из трех молодых кавказцев, Магомеда, отменно помогавшего тюремному фельдшеру и обещавшего в дальнейшем большие успехи по медицинской части. Прошение было подано, но заваленные делами я упустил его из вида. На вопрос же Газа, движется ли бумага, с преувеличенной бодростью отвечал, что все в порядке. Он взглянул на меня тем своим особенным взглядом, в котором укоризненно соседствовал с изумлением и страданием, и я ощутил, что горю, горю, как маков цвет. Он вышел, и минуту спустя явился со знаменитой кружкой в руках. — Вы сказали неправду, Август Казимирович, — мягко промолвил Газ. «Штрафую вас рублем в пользу бедных». Ну, что я? Что служащие полицейской больницы, приучавшиеся к правде и только к правде возможности потери однодневного заработка, Во время пребывания государя Николая Павловича в Москве один из его лейб-медиков, посетив тюремную больницу, нашел, что два арестанта содержатся в ней безо всяких оснований, о чем и доложил при дворе. Кое-кто из благожелателей Федора Петровича шепнул, и он поспешил снова призвать лейб-медика в больницу, где, как профессор студенту, растолковал, чем страдают эти два больных и от чего нуждаются в лечении. Его превосходительство был изрядно смущен и просил его извинить. Газ добродушно отпустил ему его грех, но кружку велел принести. — Вы, — объявил он, — изволили доложить государю-императору неправду. — Изволь теперь положить 10 рублей штрафу в пользу бедных. Он желал хотя бы в доступных ему пределах устроить мир свободный от лжи и несправедливости. Наивен он был в этом своем стремлении до чрезвычайности. Но вместе с тем какая-то трепетная тайна была, наверное, в его наивности. Ибо рядом с ним не всем, но многим становилось, по крайней мере, неловко от грубого, жестокого слова, а уж тем более от какого-нибудь недостойного поступка. Плакали. Я сам с собственными глазами видел. А без великой наивности не бывать и великим делам. Он был настолько наивен, что решил, что и судья из него получится вроде Соломона. Я как-то раз приехал в Малый Казенный, вхожу в его комнатки, а там почти все служащие врачи, суд, и он судья. А подсудимая Клава, сиделка, бледная женщина лет 30 с синими кругами под глазами, полтора месяца здесь лечившаяся и недавно взятая на службу. Ее будто бы уличили в краже вещей. У кого-то пропал платок, у кого-то чашка, еще кто-то не обнаружил в шкафчике своего полотенца. Клава сидела, будто кусок льда, и на все вопросы либо шептала «нет», либо отчаянно мотала головой в белом платочке. Глаза у нее сухо блестели. Федор Петрович, раскрасневшийся с крупными каплями пота на лбу, спрашивал у другой сиделки, Настасьи Лукинишны, застала ли она хоть раз Клавдию за, он, должно быть, хотел сказать, воровством, но сдержался и произнес по-другому, нехорошим занятием. Настасья Лукинишна сама к избане отвечала, что видеть не видела, но кроме Клавки некому. Не видела? Уж с какой-то безнадежностью наступал Федор Петрович, утирая платком взмокшее лицо. — Окромя ее, — повторяла Настасья Лукинишна, — но газ гнул свое. — Не видела? Настасья Лукинишна умолкла, скорбно поджав губы. Тут, само собой, явилась кружка. — Кладите, — Настасья Лукинишна за неправду велел газ. — И я кладу в наказание, что не организовал должный порядок. Славно наполнилась кружка для бедных в тот день. Однако надо было и решение принимать. Виновна или невиновна? Да, невиновна! — крикнула и ужасно покраснела милая Елизавета Васильевна, любимица газа. Ах, те это видать, что не виноватая! — с недобрым чувством подлолся Егор. Ну, хорошо, хорошо! — замахал руками Федор Петрович, сам, верно казня себя за устроенным синедрион. Вот у нас приготовлена бумага для передачи дела в полицию. Гордей Семенович наш квартально извещен. Будем передавать. При этих словах из глаз Клавы покатились крупные слезы. Она сидела неподвижно, не подняв даже руки, чтобы утереть лицо, и слезы все катились, стекали по щекам и капали на клеенчатый передник, в котором она предстала перед местным правосудием. Кто-то из женщин всхлипнул. А доктор Собакинский шумно вздохнул. — Поступим так, — решительно молвил газ. — Здесь среди нас имеется человек посторонний и беспристрастный. — Мой добрый друг Август Казимирович Жизневский, — он указал на меня. И все, хотя со многими я был прекрасно знаком, обратили на меня взоры и принялись с пристрастием меня рассматривать. Он, к тому же, по роду своих занятий имеет дело с уголовными преступлениями. Клава перевела на меня свой взгляд, и сердце мое сжалось. Что же, как бы говорили ее глаза, отдавай меня в полицию, Суди, сажай в тюрьму. Там много таких, как я, безвинных и несчастных. Голубчик, — обратился ко мне Федор Петрович, — ваше слово, иначе мы тут до утра просидим. И навряд ли нас осенит, — нетерпеливо потирая руки, желчно заметил щупленький человек в круглых очках. Это был Виктор Францевич, фармацевт, известный своим тяжелым характером. — Совесть, тысяча свидетелей, — сказал я. Федор Петрович согласно кивнул. — И моя совесть свидетельствует, что виновных здесь нет. Тут шум поднялся невообразимый. Кто кричал, что сами по себе вещи не исчезают, кто, как Елизавета Васильевна, встретил мои слова живейшим одобрением. Клава перестала плакать и смотрела на меня с благоговением, будто на икону Христа Спасителя. «Во всяком доме, — возвысил я голос, — случаются пропажи. Вот у нас прошлый год исчезла серебряная с позолотой рюмка, дорогая мне память об отце. Проще всего было заподозрить прислугу, но у меня и мысль такой не возникла. Подозрение без оснований есть оскорбление человеческого достоинства». И точно. Совсем недавно передвигали шкаф, и она выкатилась из-под него всем нам в подарок. И мне, и жене, и прислуге нашей, которая, по-моему, переживала из этой рюмки больше всех. Федор Петрович, он не дал мне договорить. Голубчик, — воскликнул Гас, — вот я еще кладу в кружку. Это мне штраф за мою глупую голову, — и он трижды стукнул себе в лоб. А это... Федор Петрович взял заготовленную для полиции бумагу и со счастливым выражением лица разодрал ее пополам. — Все хорошо. Что хорошо кончается. Гуд!